Он поднялся на ноги и начал разминать суставы. Сидеть совершенно неподвижно в течение более 4 часов было не очень полезно, и за последние несколько дней Гарри это прекрасно осознал. Не помогло и то, что Тамама предложила ему научиться перевоплощаться в Медею, а не просто носить иллюзию, чтобы по-настоящему вжиться в образ. Он сказал ей, что, хотя у него есть довольно много форм животных, в которые он может превращаться, ему еще не удавалось превратиться в человека или человекоподобную форму. Тогда она заявила, что научит его, но Гарри втайне думал, что она все это затеяла, чтобы проводить с ним больше времени. В результате обучения у Тамама, которое он получил, отбиваясь от ее ухаживаний, он смог повторить чужую форму, но не смог свободно изменять свою, как это мог бы сделать метаморф-маг. Сакура была весьма удивлена, когда в один прекрасный момент она сама вошла в комнату, когда Гарри практиковал формы знакомых ему людей. Надо сказать, что превращение в чужую форму, особенно женскую, было для Гарри довольно неприятным. Когда он слился с Холли, чтобы создать аметист, он не испытывал такого дискомфорта, но, возможно, это было связано с тем, что в дополнение к мужским воспоминаниям и опыту, у него появились женские от Холли. С равновесием тоже были проблемы. Помимо изменения роста и длины конечностей, изменилось распределение веса из-за его груди и задницы. Это был не самый приятный опыт, он постоянно спотыкался, пытаясь привыкнуть к своему телу. Гарри был уверен, что кто-то, скорее всего Лис, наделала снимков, что происходило в течение следующих нескольких дней. Гарри также был уверен, что копии этих фотографий рано или поздно попадут в руки Зилретча. Пока что ему придется смириться с этим, ведь он все равно ничего не сможет с этим поделать. Гарри вышел из пещеры и направился к храму, ему нужно было регулярно появляться в нем, чтобы люди думали, что он остается внутри, а не просто посещает его каждый день. Пока он находился в пещере, он подключился к лей-линиям, израсходовав немного праны, как он делал это каждый день. Он услышал то, чего не ожидал, и, обернувшись, посмотрел на ступени храма и вниз. Навстречу ему по ступеням поднималась Сильбер, а рядом с ней – Шира. Рин и Арчера нигде не было видно, и Гарри не чувствовал их поблизости, так что, возможно, сейчас самое время сыграть роль Медеи. «Вот черт!» – пробормотал он себе под нос, вспомнив о высоком сопротивлении Сильбер к магии. «Это будет весело, пожалуйста, примите к сведению», – это был сарказм Гарри. Сильбер была расстроена. Последние несколько дней прошли довольно спокойно. Она знала, что, по крайней мере, две слуги не будут просто так бродить по городу. Кастер, скорее всего, затаился где-нибудь в защищенном месте, а ассасин будет красться и наносить удар истине. Учитывая, что Райдер был слугой ее нынешнего и временного союзника Гарри, оставались еще Берсеркер и Лансер. Однако Сильбер все чаще встречала не настоящих слуг. Была женщина-лучник с каштановыми волосами длиной до пояса, завязанными в хвост, загорелой кожей и зелеными глазами, но она сделала лишь несколько выстрелов в их сторону, после чего отступила. Да и стрелы у нее были какие-то странные, больше похожие на заклинания. Тем не менее этот арчер, без колебаний прицелилась в ее мастера, и Сильбер защитила его от нее. Они преследовали ее не более 5 минут, после чего она просто исчезла, вероятно, перейдя в астральную форму и сбежала из боя. Они наткнулись и на поддельную Сильбер, но та, похоже, обладала всеми необходимыми параметрами, чтобы стать настоящей Сильбер. Он был облачен в черные доспехи, на левой руке у него висел большой черный щит, а в руках он держал темно-красный полуторный меч с черным драгоценным камнем на рукояти и тонкой полоской какого-то металла по обеим плоским сторонам клинка. Сила взмахов меча лже Сильбера была огромной, ее с лихвой хватало на то, чтобы настоящая Сильбер укрепляла свое тело и наносила удары с помощью всплеска праны. Не помогло и то, что клинок ее противника потрескивал от электричества и с каждым ударом медленно, по капельке, высасывал прану. Слуга сбежал до того, как схватка превратилась в настоящее сражение, и не было никаких признаков того, чего они пытались добиться. Она, Шира, Арчер и Рин были согласны с тем, что ложные слуги, скорее всего, работают вместе. Их манера нападать, а затем исчезать была совершенно одинаковой, к тому же они заметили еще несколько вещей. Одна из зацепок, которую они получили, касалась чего-то, происходящего в храме. Именно Рин связала случайные обмороки людей по всему городу за последние несколько дней с тем, что, возможно, там происходит. Вполне вероятно, что кто-то из слуг, скорее всего кастер, использовал лей-линии для подпитки себя праной. Поскольку это было далеко не факт, а кастер был не единственным их врагом, Сибир и Шира отправились выяснять, что происходит. Все было не так уж плохо, было всего несколько случаев потери сознания и ни одного случая смерти от истощения лей-линий, но, поскольку ее сопротивление магии было самым высоким, Сибир лучше всего подходила для встречи с Акастер. В ту ночь они с Широ подошли к храму, и она увидела, с кем им придется столкнуться. На вершине ступени стояла женщина в плаще с капюшоном, скрывавшим ее лицо, и смотрела на них. Женщина повернулась и направилась вглубь комплекса, скорее всего, чтобы дождаться, пока они придут к ней. Эта женщина должна была быть слугой, весь ее вид говорил об этом. Даже современные маги не одеваются в такие одежды, и Сибир чувствовала силу, которой обладала ее противница. И все же она не ощущала слугу, но разве трудно было бы мастеру изготовить что-нибудь или придумать заклинание, чтобы скрыть ее присутствие? Они с Широ помчались по ступенькам к воротам храма. Сибир опередила своего хозяина на случай, если их поджидают какие-нибудь ловушки. Таковых не оказалось, по крайней мере, ни одна из них не сработала, и никто из них не смог их обнаружить. Кастер, если это действительно была она, стояла и ждала их посреди открытого пространства перед зданием храма. Она была совершенно спокойна, словно и не находилась в непосредственной близости от слуги, который, по сути, был ее противоположностью и естественным врагом. Значит, ты, Сибир этой войны, боже, боже, что же Грааль призовет дальше? Подумать только, что такая маленькая девочка, как ты, может участвовать в этом великом ритуале. Но ведь лучшими жертвами всегда становятся юные и невинные, не так ли? С насмешкой сказала Кастер. Ты даже привела кого-то для наблюдения, или это твое подношение? Сказала она, повернувшись к Широ. Сибир зарычала. Ты, Кастер этой войны? Спросила она. И Сибир, и Широ заметили, как дрогнули ее губы, поскольку капюшон не закрывал их. А если и так, мне кажется, ты уже решила, как поступишь, так что какой смысл спорить? Кастер тяжело вздохнула. О, как пали рыцари древности, если они готовы убить женщину, которая не сделала ничего плохого. Это ты истощаешь жителей города Фуюки? Спросил Широ, внимательно глядя на женщину. И что? Спросила она. Но это же невинные люди, почему ты на них нападаешь? Спросил он. Кастер фыркнула. Невинные, невиновных не существует, даже новорожденный ребенок не свободен от вины. И, как я уже сказала, что с того, у меня нет мастера, который снабжал бы меня праной, так как же я могу поддерживать свое существование, не прибегая к такой непристойной практике, как поедание душ? Я же не причиняю особого вреда. Было всего несколько обмороков, я не убила ни одного невинного. А что случилось с твоим мастером? Широ сузил глаза. Ты не могла призвать себя, значит, когда-то у тебя был мастер. Это правда, и когда-то он у меня был, ответила она ему, а ее губы ее скривились в гримасе отвращения. Если моего мастера можно назвать кем-то еще, кроме животного, я избавилась от этой отвратительной свиньи при первой же возможности, и он больше никогда не будет использовать в своих интересах ни одну женщину, по своей воле или нет. Сибир поняла, о чем говорит Кастер, даже если Широ пропустил это мимо ушей. Мастер был одарен тремя командными печатями, тремя абсолютными приказами, которым слуга не мог не подчиниться. Они могли приказать христианину сжечь церковь, и тот сделал бы это. Мог приказать девственной святой женщине возлечь с ним, и у нее не было другого выбора, кроме как подчиниться. Они могли заставить благородного воина отказаться от своей чести, и им пришлось бы это сделать. Многие мастера пользовались этим, не думая о слуге, которого они заставляли вести себя определенным образом. Некоторые, глядя на слугу, видели в нем не человека, человека с собственными желаниями, мечтами, амбициями и характером, а инструмент, с помощью которого они могли добиваться своих целей и подчинять его своей воле. Многие люди, хотя и не признавали этого открыто, имели склонность к доминированию, меньшую или большую, неважно, главное, что она существовала. «Понятно», — сказала Сибир. «Тем не менее мы находимся на противоположных сторонах этой войны, поэтому я должна победить тебя, если хочу продвинуться вперед и исполнить свое желание». С этими словами она ринулась вперед, замахиваясь мечом на Кастера. Кастер сначала не двигалась, но, когда Сибир приблизилась, ее плащ взметнулся вокруг нее, и она исчезла. «Я вижу, что ты куда-то спешишь, Сибир», — обратился к слуге меча, и они с мастером подняли головы, чтобы увидеть Кастер, сидящую на краю крыши и смотрящую на них сверху вниз. «К сожалению, мой основной способ атаки довольно разрушительный. Если я его применю, то монахи проснутся, а мы этого не хотим, верно?» Сибир поморщилась. «Она не сможет использовать здесь свой благородный фантазм. Экскалибур быстро расправится с Кастером, но при этом снесет вершину гор и убьет всех монахов, которые сейчас спят. Ни Сибир, ни Шира не хотели смерти невинных людей, и Шира, скорее всего, отвернулся бы от своей слуги, если бы она убила их». От лязга Шира закрутился на месте. Он успел отклонить клинок, который мог бы снести ему голову, прежде чем разглядел, кто именно замахивается оружием. Оно имело форму скелета, но их было больше одного. Дальнейший шум показал, что их двоих медленно окружала небольшая армия скелетов. Ни Шира, ни Сибир не знали, что на самом деле это были земляные големы, преобразованные в скелеты. Превращение сделало их хрупкими, но это вполне соответствовало легенде о Медее и тому, на что она должна быть способна, хотя Гарри такая форма не очень нравилась. «О боже, похоже, мои воины не были достаточно тихими», — вздохнула Кастер. «Жаль, что они не сильнее, эти твари едва ли дали бы кому-нибудь хороший бой, это было правдой. Почти любой маг, хоть немного потренировавшийся, мог в одиночку расправиться с несколькими из них, да и обычный человек мог бы уничтожить парочку без особого труда. В основном они использовались как отвлекающий маневр или что-то подобное, а не как основная боевая сила. Гарри не стал лукавить, когда создавал их. Они могли сами собираться в единое целое, пока не разрушится магия, удерживающая их вместе. Сибир, видя, что Шира не испытывает особых трудностей с костяными воинами, вновь обратила внимание на Кастер. «Ты будешь сражаться со мной или нет?» – спросила она. «И как ты собираешься выиграть эту войну, если будешь прятаться здесь?» «Выиграть эту войну?» – Кастер казалось сначала веселиться. «Ты хочешь узнать мою стратегию, не так ли? Неужели ты думаешь, что я просто так расскажу тебе о своих планах? Кто, хоть с кусочком мозга, будет так делать?» Она покачала головой, и из-под капюшона выглянуло несколько прядей голубых волос. «Нет, Кастер поднялся на крышу. Мои воины слишком слабы, чтобы быть эффективными даже против твоего мастера, а твое сопротивление магии слишком велико, чтобы я могла по-настоящему сразиться с тобой, и я способна держаться подальше от твоего меча. Эта битва зайдет в тупик, не так ли? Ты не сможешь вечно уклоняться от моего клинка», — ответила Сибир. «Твои телепортации и поддержка скелетов постепенно истощают твой запас праны. Не имея собственного мастера, ты сможешь восстановить прану, лишь истощив лей-линии, а это даст мне возможность убить тебя. В битве на истощение я одержу победу». Кастер, прикрыв рот рукой, рассмеялась. «Правда? Ты действительно в это веришь? Может, у меня и нет хозяина, но я – слуга класса Кастер. Мои запасы праны чрезвычайно велики, и содержание воинов не требует от меня никаких усилий. Что касается уклонения от твоих ударов, то мне достаточно попасть в такое место, где ты не сможешь нанести мне удар, и ты станешь бесполезной. Я могу продержаться так день или больше, и тогда ты рискуешь, что нас увидят обычные люди. Ты выглядишь как рыцарь. Неужели твоя честь и рыцарское достоинство позволит тебе убивать невинных людей?» Сибир стиснула зубы от досады, понимая, что Кастер говорит правду. Городская среда была для нее очень плохим местом для сражений, и она не стала бы убивать людей, если бы этого можно было избежать. Нет, она должна была найти способ либо эвакуировать монахов, которые жили здесь, либо заманить Кастер подальше, чтобы она могла убить ее, не рискуя ничьей жизнью. «Я права, не так ли?» – спросила Кастер, покачав головой. «Все вы, благородные, одинаковы, считаете себя такими великими только потому, что у вас есть своеобразный кодекс, которому вы следуете. А как насчет меня? Разве я не герой, несмотря на то, что не такая черно-белая, как ты? Мужчины моего времени хотели быть великими, у них были свои кумиры, но как насчет женщин? Тогда было мало женщин, на которых мы могли бы равняться». Она покачала головой. «Нет, женщина должна была быть красивой, доброй и замечательной, повиноваться любой прихоти своего мужчины. Единственным доступным для нас вариантом было стать ведьмами, отравительницами и представителями менее уважаемых профессий. Как часто мы слышим о героинях, а не о героях. Я могу вспомнить лишь несколько, и я не из их числа». В голосе Кастер звучала горечь, но она была права. В большинстве обществ преобладали мужчины, что не оставляло женщинам места для героизма. Сама Сибир притворялась мужчиной, и народ вряд ли бы принял женщину за короля. «Так ты позволишь нам уйти?» – спросила Сибир у женщины, стоявшую на крыше, которая только ухмыльнулась. «Могу ли я остановить вас?» – спросила она. «Даже если бы я напала на твоего хозяина, единственного, на кого я могу повлиять с помощью магии, ты бы просто встала на пути и сделала бы мою атаку бесполезной. Но это не значит, что я буду просто играть с тобой в догонялки. Пройдет совсем немного времени, и я накоплю достаточно праны, чтобы действительно что-то изменить». Сибир сузила глаза в ответ на зловещую улыбку Кастера. Сибир не любила, когда ее дразнит, и то, что сказал Кастер, действительно настораживало. Что изменит вся эта прана? Она отказывалась верить, что единственными средствами нападения Кастер были прямые удары и ее армия скелетов. Нет, здесь что-то происходило, и она не годилась для того, чтобы справиться с этим. «Ты имеешь какое-то отношение к этим фальшивым слугам?» – спросила Сибир, заметив удивление, промелькнувшее в чертах лица Кастера. «Фальшивые слуги?» – спросила она. «Да, фальшивые слуги. Мы встретили еще одного Сибир, а также Арчера и Райдер. Я не удивлюсь, если все 7 классов были продублированы, мы подумали, что это мог быть трюк Кастер, то есть твой. Неужели это действительно не твоих рук дело?» – спросила Сибир у Кастер, внимательно следя за ее реакцией. Кастер подперла рукой подбородок и легонько постукивала ногой по крыше. В стороне Шерафсей еще сражался со скелетами, но это не представляло особой сложности. На самом деле это даже больше помогало Шира, ведь у него были легкие противники, с которыми он еще не успел столкнуться. «Я могу предложить 4 варианта», в конце концов сказала Кастер. «Первый вариант – это не настоящие слуги, а те, кто просто притворяется ими по какой-то причине. Второй вариант – один или несколько слуг выдают себя за других слуг, чтобы сбить вас со следа. Третий вариант – кто-то нашел способ вызывать слуг без Грааля и поддерживать их существование каким-то образом, но требования к подобным вещам у большинства зашкаливают. Ты сказала, что знаешь 4 варианта, а упомянула только 3, посмотрела Сибир на Кастер, которая прикусила губу, и смотрела на них сверху вниз. «Ты ведь знаешь, что Лейлини сходится здесь, я так понимаю». Сибир кивнула. «Так вот, под этим храмом находится Грааль. Пока он активен, как сейчас, я не могу ничего с ним сделать, не взорвав весь город, но я могу его исследовать», сказала она Сибир. «Там есть резервная система, обычно на случай, если все 7 слуг объединятся. Она используется в крайнем случае, но Грааль можно заставить собрать еще 7 комплектов командных печатей и призвать еще 7 слуг». Глаза Сибир расширились, но Кастер еще не закончила. «Обычно в таком случае слуги объединяются в 2 команды, но, если кто-то не справится с активацией», она прервалась, некоторое время бормоча про себя. «Возможно, по городу разгуливают не только 7 слуг и мастеров», сказала она Сибир. «Понятно», сказала Сибир. «И что ты собираешься делать дальше?» — спросила она. Кастер ухмыльнулась. «Какая разница? Грааль требует, чтобы слуги были побеждены, чтобы наполнить его и позволить нам исполнить наши желания, и мне все равно, чья душа будет использована. Все, кто придет ко мне, кого я смогу победить, умрут. Может быть, кто-то из них будет достаточно добр, чтобы убить тебя, прежде чем позволить мне убить его, никогда не знаешь». Сибир уже порядком надоели насмешки Кастер. Все-таки она была права, и, возможно, Арчер сможет позаботиться о ней лучше, чем она сама. Даже если он и сражается 2 мечами, у него наверняка есть благородный фантазм, который можно использовать на расстоянии, который не так беспощаден, как ее экскалибур. «Шира, пошли». Сибир посмотрела на толпу скелетов, прежде чем начать разбивать их на куски своим невидимым воздухом. Она подобралась к Шира, и они вдвоем отступили от храма и направились вниз по лестнице. Спустившись, Сибир увидела, что скелеты не пытались приблизиться к воротам. «Может, тебе стоит подумать о карьере актера?» — сказала Фран, когда появилась из воздуха рядом с Гарри. Ассасин тоже появилась рядом, но промолчала. Гарри вздохнул и вытащил из-под плаща карту, увеличив ее масштаб на местности возле храма. Убедившись, что Сибир и Шира находятся достаточно далеко, он вернулся в свою собственную форму. Серийный фантазм притворялся им, чтобы обмануть Сакуру. Мечта все еще была в мастерской, а тиран была в городе и притворялась Сильбер, и его волосы были белыми. «Может и стоит», — пробормотал Гарри. «Мне становится слишком удобно входить и выходить из различных обличий», — он снова посмотрел на карту. «Как думаешь, она купилась на это или я слишком явно все объяснил?» — спросил он. «Нет, я думаю, ты справился», — сказала Френ, присаживаясь рядом с ним на край крыши. «Все, что ты сказал, было правдой. Ты не слуга, но притворяешься им, остальные – слуги, но притворяются другими людьми. Ты вызвал лиса и меня вне системы Грааля Фуюки, а Грааль обладает резервной функцией вызова еще 7 слуг». Она прислонилась к его боку. «Что касается остального, то я думаю, что она, скорее всего, попросит Арчера позаботиться о тебе в ближайшее время». Гарри кивнул головой. «Да, я тоже так думаю. Она способна победить Медею с помощью Экскалибура, но, технически, я держал монахов в заложниках. Она знает, что не может просто так взять и активировать свой благородный фантазм, потому что это нанесет большой ущерб, поэтому имеет смысл попросить союзника сделать это за нее». Гарри треснул его по спине. «Мой слуга, предположительно Райдер, известна своими мощными благородными фантазмами, а слуга Рин, Арчер, известный как дальнобойный боец. Из них двоих Арчер, скорее всего, сможет справиться с кастером благодаря возможности атаковать на расстоянии». Фран посмотрела на карту в руках Гарри. Это была версия карты мародеров, которую Гарри сделал для Фуюки. В отличие от той карты, он не стал добавлять все маленькие причуды мародеров. Карта показывала местонахождение людей, их имена, а цвет каждой точки говорил о том, кем они являются. Черные – обычные люди, красные – мертвые апостолы, синие – маги, серебряные – духи и так далее. Карту можно было приблизить к той или иной области, но это было все, что она могла сделать. Она оскорбляла людей, как карта мародеров. Когда кто-то пытался заставить ее активироваться, она не была защищена паролем и не могла искать людей, как это делал оригинал. «Эй, мастер, что вы собираетесь делать с Гильгамешем?» – спросила она, когда ее взгляд остановился на точке в церкви. Его точка представляла собой некую смесь коричневого и серебристого, словно он находился на полпути между духом и недухом. Когда Гарри протянул руку, чтобы попытаться обнаружить его, он был весьма удивлен. В первую очередь Гильгамеш был слугой, но на нем также лежали проклятия Ангроманию. Насколько Гарри мог судить, его тело было сформировано проклятиями, но разум был полностью собственным, с небольшим влиянием проклятий. Насколько он мог судить, единственной причиной, по которой Гильгамеш не был поглощен, было его собственное что? Высокомерие, самолюбие, самоуверенность, что-то в этом роде, во всяком случае, какое-то чувство собственного превосходства по той или иной причине. Независимо от того, что это было, Гильгамеш определенно был слугой, которого следовало опасаться. Он еще не снял с него проклятие, превратив в обычного слугу, потому что хотел, чтобы при встрече с ним на его стороне было много неожиданностей. Конечно, если кто-то другой расправится с ним, Гарри не станет жаловаться. Легенда о Гильгамеше была старая и устрашала. Гарри не знал, насколько она достоверна, но все равно опасался встретиться с таким противником лицом к лицу. Гарри планировал устроить ему засаду, если дело дойдет до того, что ему придется заняться им, но одновременно лишит его проклятия и источника праны. На самом деле, если бы он мог просто лишить его источника праны, то сделал бы это немедленно. С тех пор, как он нашел фальшивое сердце в груди Кирия Катомини, он стал выяснять, чем занималась эта церковь в последнее десятилетие. Кирий стал там священником после четвертой войны за Грааль, и Гарри начал именно с этого. То, что он стал священником именно тогда, было достаточно подозрительно, ведь он также был мастером в четвертой войне и имел слугу, которого призвал тогда же, так что Гарри ожидал, что записи не будут совпадать. Чего он никак не ожидал, так это того, что записи о сиротах, о которых, по всей видимости, позаботилась церковь, просто отсутствуют. В полицейском управлении города Фуюки хранились записи о пожаре десятилетней давности, а также о детях, которых подобрали родственники, жившие в других местах, и еще о нескольких выживших. Однако не у всех детей были живые родственники, или, по крайней мере, некоторых никто не захотел взять их под опеку. Детей отдавали в церковь, чтобы она присмотрела за ними и подыскала им новые дома. В общем, больше не моя проблема. Гарри подозревал, что прибегали к гипнозу и тому подобным методам, Когда он не мог найти никаких записей о детях после того, как они были переданы церкви, и это настораживало. Выяснив это, Гарри подобрался к церкви так близко, как только смог, и попытался найти души. Кое-что ему удалось найти. Это была смесь душ, собранных вместе, которые по возрасту подходили для того, чтобы быть осиротевшими детьми. Когда Гильгамеш окажется подальше от церкви, он уничтожит ее и все ужасное, что в ней находится. Он чувствовал боль в душах этих людей, но в то же время в них была и покорность, и Гарри стал довольно раздраженным. Впрочем, Гильгамешу еще не приходилось уходить далеко от церкви. Гарри подозревал, что в настоящее время он только и делает, что стоит на крыше и смотрит на город, что-то высматривая, чего-то ожидая. Он был арчером во время Четвертой войны, а значит, зрение у него было просто феноменальным. Возможно, он искал Сильбер, в конце концов, он проявил к ней интерес во время Четвертой войны, и ее снова вызвали. Возможно, Гарри стоит направить ее в сторону Гильгамеша, она может оказаться одним из немногих слуг, способных противостоять ему в бою, особенно теперь, когда у нее снова есть Авалон. Тем не менее, любое нападение на Гильгамеша было рискованным. Его врата Вавилона могли обрушить на человека такой ливень оружия, с которым мог сравниться только бесконечных клинков край. Возможно, если бы Арчер выступил против Гильгамеша, это был бы действенный способ победить его. Единственная проблема заключается в том, чтобы Арчеру хватало праны для поддержания зеркала души и чтобы Гильгамеш не смог использовать свое самое сильное оружие, Эа. С третьей истинной магией Гарри Арчер мог поддерживать свой мрамор реальности, если Гарри был его хозяином, и, возможно, он мог бы помочь ему в битве. Возможно, он не сможет обрушить на Золотого Короля дождь легендарного оружия, но он все же сможет проецировать те клинки, которые были ему доступны. Это были фантазмы, пусть и не очень мощные, и, конечно, они могли хотя бы отвлечь внимание и дополнить град оружия самого Арчера. С другой стороны, возможно, Гарри лучше использовать несколько эфирных пушек, ведь дождь света Медеи, по сути, и представлял собой сверхмощные пурпурные эфирные пушки, которые рождались в небе и были направлены на землю. Когда Гарри понял это, воспроизвести их оказалось не так сложно, как он думал. «Я не знаю», — Гарри в конце концов ответил Френ. «У меня есть несколько планов для него, как и для каждого мастера и слуги в этой войне», — сказал он ей. Его глаза по-прежнему были прикованы к точке с надписью «Гильгамеш». «Посмотрим, как все сложится, ведь план может не выдержать контакта с врагом и все такое прочее». Он не мог вспомнить, откуда цитата. «Что ты планируешь для других участников этой войны?» — спросила Фран. «Ну, это Шира, Рин, Сибир, Арчер, Базет, Лансер, Илья и Берсеркер. С Рин все просто. Она использует либо свои драгоценные камни, либо Гандр. Взрыв воздуха отобьет камни, а достаточное сопротивление магии сделает проклятие Гандра бесполезным. У нее есть некоторые навыки боевых искусств, но она не специалист, и мы сможем одолеть ее, если дело дойдет до этого», — ответил Гарри. «Второй, Шира. Теперь, когда в его теле больше нет Авалона, у него нет той способности к регенерации, что была раньше. Кроме того, он довольно хорошо владеет усилением, а с клинком обращается просто великолепно, и спарринги, и тренировки, которые мы проводили, только улучшили это. Лучший способ вывести Шира из строя – мощное заклинание с большого расстояния, дождь света Медеи или что-то подобное», – он опустил второй палец. «У Сибир есть только одна слабость. Поскольку она обладает аспектом дракона, она уязвима для антидраконьего оружия. Один из мечей, которые я попросил Арчера изготовить для меня, является мощным антидраконьим клинком. Если я оснащу им тиран, то она станет моим лучшим шансом уничтожить Сибир, если дело дойдет до этого и она сама не погибнет первой», — Гарри опустил третий палец. «С Арчером сложно. Сейчас можно сказать, что у нас с ним что-то вроде альянса», — Гарри задумался. «Когда он станет моим слугой, я смогу использовать командную печать, чтобы контролировать его, но его независимые действия могут затруднить это. Сейчас лучший способ избавиться от Арчера – лишить его всех источников праны и держаться от него подальше в течение нескольких дней, пока он не исчезнет. Я не думаю, что это слишком надумано, но он, вероятно, самый опасный слуга в этой войне. Все, что ему нужно, это достаточно праны, чтобы делать то, что ему нужно». Гарри опустил четвертый палец, и теперь на его левой руке был вытянут только большой палец. «Базет и Лансер, та еще беда, особенно вместе, поэтому лучше всего разбираться с ними по отдельности. Если базет находится поблизости, никогда не используй свою самую мощную атаку, фрагарах, та еще проблема. Что касается лансера, то он и сам по себе представляет проблему. У него есть защита от стрел, поэтому если использовать дальнюю атаку, то пусть она будет взрывной, так как это единственное, что его действительно пробивает. Вблизи он обладает способностью продолжения боя, высокой скоростью, приличной силой и более чем достаточным количеством умений. Лучший способ справиться с ним, который я могу придумать, это сильно перезаряженная эфирная пушка или что-то в этом роде, чтобы преодолеть его сопротивление магии. Гарри сжал левую руку в кулак и посмотрел на два пальца правой руки. Илья и Берсеркер тоже не без проблем. Первое, гомункул Эйнцбернов и обладает довольно большим запасом праны. Я также не знаю, какими навыками она владеет, так что придется исходить из того, чем славятся эйнцбернцы. Алхимия, как правило, имеет меньше очевидных боевых применений, но может быть использована теми, кто достаточно умен и изобретателен. Но я думаю, что в бою она будет полагаться в первую очередь на своего слугу. Гарри закрыл глаза за повязкой и глубоко вздохнул. Берсеркер уже восстановил несколько жизней и может отдать полдюжины из них. С тех пор, как тиран принялась рубить его, у него выработалась устойчивость к ее атакам, а значит, она будет неэффективна против него. Значит, у нас остаются другие атаки ранга А, с помощью которых можно сократить количество его жизней. Возможно, я смогу снять 2-3 жизни с помощью своих заклинаний, эфирных пушек и тому подобного, а Райдер, с помощью своего Пегаса, но лично я надеюсь, что Арчер и Сейбер позаботятся о нем сами, объяснил Гарри. Гарри положил руку на плечо ассасина, а другую, на плечо Фран, после чего мир вокруг них исказился, и они оказались в комнате Гарри. Сам Гарри сел на кровати и улегся. С тех пор, как он начал пытаться очистить Грааль от проклятия Ангромайнию, ему требовался ежедневный отдых. Ассасин легла рядом с ним и свернулась калачиком, вскоре заснув. Фран улыбнулась своему мастеру, отметив, каким усталым и немного вялым он был в последнее время. Этого следовало ожидать, полагала она, то, чем он занимался, сказывалось на его психическом состоянии, и вот доказательство. «Как ты думаешь, сколько еще времени пройдет, пока Грааль не будет очищен от проклятий?» — спросила она. Гарри фыркнул. «В Граале всегда будет их тень, она останется, пока его не уничтожат, но я думаю, что мне понадобится еще несколько дней, максимум неделя, пока я не избавлюсь от них всех. Сейчас я нахожусь на тонкой грани, и если я потороплюсь, то рискую выпустить все эти проклятия на волю. Я не хочу, чтобы это случилось, но мне все равно нужно сделать это как можно быстрее. Если бы не мои навыки, которым я научился благодаря алхимии, разделением памяти и ускорению мыслей, а также эклюменции, то я не хотел бы даже думать о том, насколько это рискованно и как много времени это займет. Фран склонила голову в знак признательности и направилась к выходу в поисках серийного фантазма, чтобы сообщить, что Гарри вернулся, и она могла бы сбросить иллюзию и вновь слиться с его телом. Она предпочитала видеть Гарри с черными волосами, с белыми он выглядел слишком убого, особенно если учесть, насколько бледной была его кожа. Арчер наблюдал за версией себя в этом мире, оценивая, насколько вероятно, что он пойдет по тому же пути, что и он сам. Трудно сказать, но Гарри не ошибся, когда назвал Шира героем. Он был тем, кто всегда помогал другим, а Шира, который этого не делал, был совсем не похож на него. Однако мир не был таким уж черно-белым, в нем было бесконечное множество оттенков серого. Чтобы выжить, чтобы чего-то добиться, ему нужно было понять, что наивный идеализм, откровенно говоря, бесполезен. В теории он был хорош, и о нем было приятно размышлять, но в нем были серьезные недостатки. Можно сказать, что герой для одного человека, злодей для другого. Верно и то, что люди не могут понять совершенно бескорыстных личностей. Они либо ополчаются против них, подозревая альтернативные мотивы, либо издеваются над ними. У героев нет середины, нет короткого пути и редко бывает счастливый конец. Когда несколько дней назад начались обмороки, Арчера это позабавило. Он уже знал, в чем причина. Потребовалось совсем немного невинных замечаний и насмешек в адрес Рин, чтобы тонко направить ее в нужное русло. Сейбер и Шира отправились на разведку, и сейчас Рин разговаривала по телефону, скорее всего, ей рассказали, что произошло. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что Гарри должен был завести с ними разговор, пытаясь заставить их отправить Арчера против него. Он не знал, как ему это удастся, но верил, что Гарри способен сделать именно это. При этом мысли Арчера обратились к самому Гарри. По правде говоря, Арчер даже жалел, что вместо Рин у него не было этого мальчика в качестве мастера. Хотя дразнить Рин было весело и легко, ведь он действительно знал ее при жизни, Гарри, пожалуй, больше подходил ему по характеру. К тому же он обладал силой и способностями, и Арчер с нетерпением ждал возможности поработать вместе с ним в ближайшее время. Он услышал, как Рин положила трубку и с ворчанием вошла в комнату, и выглядела явно недовольна. Она рассказала ему, что произошло в храме и что предложила Сильбер. Арчеру пришлось сдержаться, чтобы не рассмеяться над тем, как Гарри манипулировал ситуацией, но он не смог удержаться хотя бы от колкости в адрес кого-то. «Теперь ты довольна тем, что вызвала меня, а не слугу класса Сильбер, на которую рассчитывала?» — спросил он. Рин лишь сузила глаза и рыкнула на него. Она пробормотала что-то под нос о том, что ей следует сделать со своим надоедливым слугой и куда она может засунуть те драгоценные камни, которые получила от Гарри, если Арчер будет слишком много о себе мнить. Он покачал головой и приготовился к следующему шагу в своем плане по испытанию своего молодого «я». Он нахмурился, думая о Сильбер. Ее нужно убрать с дороги, если он действительно хочет испытать Шира, но как это сделать? Пока что он размышлял над этим, может быть, у Гарри найдется идея, если он не знает. Примечание к части. Также я открыл уже полностью свой ТГ-канал. https://meminasithill. Там буду выкладывать рабочие моменты, забавные ситуации, фрагменты своей жизни и уведомлять о выходе глав. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство. https://fitsboek.net/ряд/11688158. Очень печально, что такого талантливого автора не замечают. И Драч, его работа. https://fitsboek.net/ряд/12908139, тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 67. Дурацкая идея. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. По крайней мере, мы знаем, где прячется один из слуг, сказал Рин, пока они с Широ обсуждали, что им делать дальше. Сейчас мы знаем Арчер, Сильбер и Райдер. Осталось найти Берсерка, Лансера, Ассасина и их хозяев. В данный момент они вдвоем со своими слугами находились в доме Шира, пытаясь разобраться в происходящем. Сильбер передала им то, что рассказала ей Кастер, и все четыре варианта были не слишком приятными. Если это были не слуги, притворяющиеся слугами, то это означало, что они, скорее всего, работают вместе. Было немного подозрительно, что в городе находились больше одного представителя конкретного класса, и пока что они выявили поддельных Райдер, Арчера, Сильбер, а Гарри сообщил им, что столкнулся с поддельными Кастером и Лансер. Если бы вокруг были бы Берсеркер и Ассасин, то был бы полный набор. Кроме того, некоторые из этих подделок доказали, что представляют угрозу для слуг и, очевидно, для мастеров, даже если они не все соответствовали стандартам обычных слуг. Если бы Райдер, которого победила Сильбер, напал на мастера, а не на слугу, то, скорее всего, ему бы удалось добиться успеха. Он заставил Сильбер использовать свой благородный фантазм. Второй вариант, что они были слугами, притворяющимися другими слугами, был маловероятен. Поскольку Райдер, Арчер, Сильбер, а теперь еще и Кастер были найдены, оставались только Лансер, Берсеркер и Ассасин. Берсеркеры должны были быть бездумными кусками мяса и силы, а Ассасины были довольно слабыми по сравнению с обычными слугами, и Широ не думал, что Лансер способен на подобное. Третий вариант, что кто-то способен вызывать слуг без помощи Грааля, был пугающим. Рин призналась, что ей самой было бы трудно содержать слугу в одиночку, не говоря уже о том, чтобы вообще вызвать его, так что кто-то, а может и не один, способный содержать одного или нескольких слуг без Грааля, должен быть магическим монстром. Рин говорила, что гомункулы Айнцбернов, возможно, и сами способны содержать по одному слуге, они ведь были известны как магические джаггернауты, а с представителем Айнцбернов в этой войне им еще только предстояло встретиться. Тем не менее, такой вариант означал бы, что все остальные слуги объединились в одну команду, а это плохо, если они нападут все вместе, а не в одиночку, как это было до сих пор. Когда Сильбер рассказала ей о четвертой возможности, о резервном варианте, о котором упоминала Кастер, Рин сообщила, что даже не слышала о таком варианте и сразу же начала просматривать дневники своих предков, чтобы выяснить, существует ли он на самом деле. Шира подумал, что такая возможность существует, но очень надеялся, что это не так. «Так что мы будем делать с Кастер?» – спросил Шира. «Я не хочу оставлять ее одну, ведь это она виновата в том, что люди теряли сознание, и то, что она сказала Сибир о том, что накопила достаточно праны, чтобы что-то изменить, тоже довольно зловеще. Похоже, она сейчас ничего не делает, просто накапливает прану», — ответила Рин. «Логично, ведь без хозяина ей нужна эта прана, чтобы продолжать существовать. Это еще больше усложняет ее положение, ведь ей нужна прана и для создания заклинаний», — она пожала плечами. «А Арчер не может с ней разобраться, он ведь слуга дальнего боя, наверняка у него есть средства для атаки с расстояния», — заметил Шира. «Если мы ее уничтожим, то, по крайней мере, один слуга будет выведен из войны, и нам не придется с ней сражаться. Я могу выстрелить по ней с расстояния в несколько миль», — сказал Арчер. «Но это еще не все. Вокруг храма существует ограничивающее поле, через которое духовным существам пройти сложно, а ворота храма — единственная брешь в нем. Это означает, что все, кто нападает на нее, должны подниматься по лестнице, где у нее есть преимущество, и я даже не хочу думать о том, сколько ловушек она может расставить для тех, кто пытается добраться до нее таким образом. Что касается того, чтобы уничтожить ее на расстоянии», — продолжал Арчер, глядя на Шира глазами цвета стали, — «мне понадобится атака, достаточно мощная, чтобы убить ее, и нет никакой гарантии, что у нее нет чего-то, что могло бы, если не остановить или отразить, то хотя бы предупредить ее о том, что к ней приближается что-то на большой скорости. Если она уклонится или отразит атаку, то есть большая вероятность, что умрут монахи». Шира почувствовал на себе взгляд Арчера, как будто его оценивали. «Так что это возможно, но не точно», — сказал он. «Мы знаем, какой у Райдер благородный фантазм. Может быть, слуга Гарри сможет ее уничтожить, ведь именно этот класс известен своими мощными благородными фантазмами, верно?» Рин покачала головой. «Гарри наверняка знает, какой благородный фантазм у его слуги, он может определить, кто она, просто взглянув, помнишь. Но это не значит, что он просто скажет нам, что это такое, он оставит решение о том, кому рассказать, в руках своего слуги. Это Гарри, он всегда уважает выбор людей, независимо от того, кто они. Гарри, чертовски хороший маг, и мы оба знаем, что он поддержит своего слугу, и ему не составит труда окончательно уничтожить тех скелетов, он даже сможет превратить их в пепел или пыль, не позволяя им снова встать на ноги», — Рин кивнула головой. «Но уже близится утро, и лучше нам поспать, пока есть возможность. Думаю, Гарри — единственный, кто может не спать целую неделю и лишь немного устать», — сказал Шира, и остальные трое согласились. Арчер сказал, что он будет на крыше и присмотрит за ними, а Сибир сказала, что сама будет охранять их комнаты. Так что же там происходило? Арчеру пришлось сдерживать себя, чтобы не подпрыгнуть, когда прямо за его спиной раздался голос. «Я чувствителен к пране, как, черт возьми, ты можешь так прятаться от меня?» — спросил он у Гарри, который появился рядом с ним и сел, хотя по-прежнему не чувствовал его праны. Ну, это было не совсем так. Он чувствовал, где должна находиться прана Гарри, но все, что там было, это вакуум пустоты, в котором не было ничего. Возможно, это и есть способ отследить Гарри, полное отсутствие праны. «Из-за этого», — ответил Гарри, после чего обнажил плечо и, показав Арчеру рунический массив, вытатуированный у него на спине, — «я пытаюсь приучить себя к тому, чтобы моя аура гасилась подсознательно, но это довольно неприятно для тех, кто может обнаружить такие вещи». Арчер поднял бровь, а Гарри пожал плечами, возвращая свою одежду в нормальное состояние. «Я взял на себя большую часть сил Ангромайнью, его тьма и грехи запятнали мою собственную ауру. Если кто-то уловит хоть малейшую грань этого, его может вырвать, вне зависимости от чего-либо». «Понятно», — он кивнул. «Я слышал о Медее, и, если не считать того, что ты слишком много болтаешь, это звучит просто идеально». Гарри фыркнул. «Да, я действительно говорил гораздо больше, чем оригинал. Тем не менее, единственный, кто здесь об этом знает, это ты, так что это не имеет особого значения. Я пытался убедить их отправить тебя ко мне, так что я немного запутался. Частично тебе это удалось. Шира это предложил, но Рин предпочла бы знать, где находится потенциальный враг, чтобы ей не приходилось так часто следить за спиной. Как будет выглядеть следующий шаг? Войну Грааля нельзя затягивать до бесконечности, рано или поздно что-то должно произойти, сказал ему Арчер. Нет, я не могу поддерживать эту ситуацию, рано или поздно у них возникнут подозрения, и они начнут разбираться. На самом деле я с нетерпением жду конца этой войны, чтобы заморочить Рин голову тем, что именно я с самого начала контролировал войну за Грааль. Гарри на мгновение нахмурился. Правда, не совсем, я не планировал умирать, и то, что уже произошло, в конце концов. Еще 2 дня, внезапно сказал Гарри после некоторого молчания. 2 дня, и все, что останется от Грааля, будет, по сути, тенью. Он по-прежнему будет проклят, искажая любое желание, загаданное с его помощью, но Ангромайнию исчезнет. Арчер кивнул. А что будет со слугами в этой войне? Спросил он. Что вы собираешься делать со всеми ними? Гарри пожал плечами. Для меня они не имеют значения. У меня есть способ заменить слуг, которых использует Грааль, и я намерен сделать это для Кастер, Ассасин и Райдер, но не так много тех, у кого есть сила или желание поддерживать слугу без Грааля, ответил он. Мне нужно позаботиться о Гильгамеше, у него на уме одни неприятности. Я не намерен участвовать в этой войне, но в конце уничтожу Грааль. Лансер просто хочет сражаться, поэтому ему даже не нужен Грааль, чтобы его желание исполнилось. Ты просто хочешь испытать и, возможно, убить Шира, поэтому он вам не нужен. Я понятия не имею о Берсеркере, но Сейбер хочет получить Грааль. Честно говоря, она сейчас, наверное, самая большая угроза, Гарри объяснил. Направь Сейбер на Гильгамеша. Он хочет заполучить ее для себя и не станет убивать, что даст ей хорошие шансы. Арчер на мгновение задумался. Мои способности и способности Шира, тоже хороший способ противостоять ему, просто у него, как правило, больше праны, чем у нас. Гарри кивнул. Я намерен перекрыть ему доступ к пране, как только он покинет церковь. Без этого у него будет ограниченное время, пока он не исчезнет, что облегчит задачу тому, кто попытается его уничтожить. Гарри наклонил голову на одну сторону. Если он одержим Сейбер, как ты сказал, то, полагаю, это один из способов привлечь его внимание. Арчер усмехнулся, представив себе этот образ. Он пока не хочет показываться. Он смотрит на войну, как мы на пьесу, и считает себя зрителем или актером. Он будет появляться только в своих сценах, которые, скорее всего, будут в конце. Это несомненное благословение, поскольку пока нам не нужно на нем сосредотачиваться, но он имеет обыкновение приходить, когда ты уже на пределе, и показывать все свое величие. Гарри кивнул головой и принял мрачное выражение лица. Ну, если у меня будет такая возможность, то я определенно устрою дождь на его параде и опущу занавес. Его губы дрогнули в небольшой улыбке. Тем не менее, от него будут одни неприятности, что бы ни случилось. Неужели ты думаешь, что он будет молчать и просто исчезнет, как только поймет, что его запас праны иссяк? Нет, коротко ответил Арчер. Если бы он знал, что у него осталось ограниченное количество времени, а с его высоким рангом независимого действия это еще довольно долго, то он бы направился к нам во всеоружии. Арчер нахмурился. Если это случится, то нам нужно быть готовыми обрушить на него все, что у нас есть. Могу только представить, сколько разрушения и хаоса он вызовет. Гарри кивнул. О нем стоит беспокоиться, с его губ сорвался вздох. Я уже чертовски устал жонглировать всем, что у меня сейчас есть. Если бы эта война была шахматной партией, то я был бы одной из фигур и одним из игроков. Арчер бросил на него забавный взгляд. Ты прав. Если рассматривать слуг и так далее, как фигуры, то у вас на них монополия, не говоря уже о том, что именно ты руководишь этой войной. Он потянулся и огляделся, выполняя свой долг охранника. Я не удивлюсь, если тебе удастся вывести всех живыми из этой войны, ты определенно прикладываешь к этому усилия. Гарри кивнул головой и тоже осмотрелся. Да, но это меня утомляет. Я сделал кое-что, чтобы было легче следить за происходящим, но даже тогда я не всесилен. Арчер с любопытством посмотрел на карту, которую Гарри достал из внутреннего кармана своего плаща. Развернув ее, он увидел карту города Фуюки, испещренную точками. Большинство точек были черными, но было и несколько других цветов. Группа этих разноцветных точек находилась в доме Эми. Заметив, куда он смотрит. Гарри коснулся пальцем карты, и она увеличилась в том месте, куда он дотронулся. Там были две синие точки, обозначенные как Шреймия и Ринтасака, четыре серебряные точки, обозначенные как Шреймия, Артурия Пендрагон, монстр Франкенштейна и Джек Потрошитель, а также одна точка, которая никак не могла определиться с цветом и быстро перебирала их, обозначая Гарри Поттера. Гарри снова уменьшил карту и сложил ее, засунув обратно во внутренний карман. «Так вот как ты следишь за всеми», — сказал Арчер. «Должен сказать, это, безусловно, уникальный и полезный артефакт. Это об этом ты говорил, когда сказал Шрейрин, что у тебя есть планы, которые облегчат их слежку». Гарри кивнул головой. «Мой отец и его друзья сделали нечто похожее. Когда учились в школе, они назвали это картой мародеров, и это моя попытка повторить ее. Моя проще, у нее нет пароля, который делает ее пустой, и она не оскорбляет людей, которые не знают пароля, но она достаточно хороша для того, что мне нужно. Я хотел спросить тебя кое о чем. У тебя есть идеи насчет того, как мы собираемся отделить Шра от Сибир для моей встречи с ним?» — спросил Арчер, заставив Гарри снова склонить голову на бок и обдумать вопрос. «Всегда есть возможность убить ее, но нам может понадобиться ее благородный фантазм, чтобы уничтожить Грааль, и мы можем не справиться с Гильгамешем к тому времени. Разделить их будет непросто. Сибир всегда с ним, так что, возможно, мы сможем похитить ее или что-то в этом роде. С помощью разрушителя правил я смогу разорвать ее связь с Шира, а затем использовать командные печати, чтобы держать ее подальше от того места, где вы двое будете сражаться». Гарри вздохнул. «Но она не единственная, кто может вмешаться. Не думаю, что Рин будет очень рада тому, что ее слугу украли, и она может попытаться что-то предпринять, может вмешаться другой мастер или слуга, или случится что-то еще, что поставит крест на всех наших планах». Гарри пожал плечами. «Это лучшее, что мы можем сделать, не более того». Он встал и хрустнул шеей. «А теперь я пойду, утро уже близко, и у меня есть дела». Он собрался исчезнуть, но Арчер заговорил прежде, чем он действительно ушел. «Прежде чем ты уйдешь, могу я посмотреть, насколько точно ты сымитировал Медею?» Гарри взглянул на него, хмыкнул, но все же сделал то, что его попросили. Вместо иллюзии, как ожидал Арчер, тело Гарри стало быстро превращаться в Медею Колхидскую. К счастью, Гарри хватило ума одновременно сменить одежду, иначе могло бы получиться неловко, и вскоре перед Арчером стояла ведьма предательства. «Ну как?» – спросила фигура, и Арчер оценил, насколько точным был ее голос. «Если бы я не видел оригинал, я бы сказал, что ты – это она», – сказал он. Гарри кивнул головой и вернулся в свою форму. Он провел руками по телу и кивнул, почувствовав, что снова стал самим собой. В первый раз, когда он менялся, произошел инцидент, и он сохранил некоторые части анатомии Медеи, которые не должен был иметь. «Ну вот, я снова стал нормальным, или настолько нормальным, насколько это вообще возможно», — пробормотал Гарри. «Прощай, Арчер, увидимся довольно скоро, береги себя». С этими словами Гарри исчез из поля зрения Арчера. Еще мгновение оставался вакуум праны, в котором ничего нельзя было обнаружить, прежде чем он тоже исчез. Гарри вернулся домой сразу после встречи с Арчером и обнаружил, что Шира позвонил ему домой, чтобы сообщить о результатах разговора с Рин. Гарри выслушал, а затем быстро отправился в свою комнату, чтобы немного поспать. Проснувшись через час, он обнаружил, что ассасин снова устроилась поудобнее, свернувшись калачиком у него под боком. Ему пришлось улыбнуться. Он знал, почему она так поступает. Когда она была всего лишь уличной крысой, детям приходилось собираться вместе, чтобы согреться и не умереть. Казалось, что и сейчас, когда у нее есть своя комната, она не собирается отказываться от этой привычки. Гарри это не смущало. Он был рад, что его слуги могут прийти к нему со своими проблемами или положиться на него в чем-то. Он призвал их, значит, и ответственность за них лежит на нем, независимо от того, насколько каждый из них способен позаботиться о себе сам. Но сегодня утром он увидел не ассасин, которая свернулась калачиком у него под боком, а медузу, лежавшую на нем. Он заглянул ей в глаза, так как повязок ни у кого из них сейчас не было, и подумал о том, как они прекрасны. Медузе нравилось, что она может смотреть на кого-то, не превращая при этом в камень. Ее сестры были невосприимчивы к этому, либо из-за силы, которой обладали, либо из-за того, что ее глаза не влияли на семью, либо по какой-то другой причине, но Гарри не был ни сфина, ни эвриалой. «Доброе утро, Медуза. Чем обязан?» – спросил Гарри после нескольких мгновений молчания. Медуза встала, и Гарри тоже сел, разбудив ассасин, которая невинно заморгала, глядя на них двоих. «Ничего особенного, я просто задумалась», — сказала Медуза низким и мягким голосом. Гарри бросил на нее недоуменный взгляд и потянулся к прикроватной тумбочке, где лежали две повязки на глаза. Он надел одну из них и полностью встал с кровати. На нем были боксеры, но он не чувствовал неловкости, стоя в таком виде. Он вырос со Сфиной и Эвриалой, которые не имели такого чувства скромности, как большинство других. «Не хочешь поделиться?» – спросил он, начиная одеваться. Как и почти все остальное, его одежда состояла из простых черных брюк, черной рубашки и носков, сапог, плаща из шкуры Василиска, наручья и нескольких сегментов брони. «Возможно, в другой раз», – сказала она ему, выходя за дверь. Гарри пожал плечами и вышел вслед за ней, а ассасин – следом за ним. Он направился вниз по лестнице, откуда доносились запахи вкусной еды. Тамама и Лис уже были там. Первая надулась и злобно смотрела на ассасина и Медузу, бормоча про то, что они пытаются увести у нее муженька и прочие бессмысленные вещи. Лис лишь подняла голову и помахала рукой, когда они уселись за стол. Через несколько минут со стороны библиотеки появилась Фран с книгой в руках. Базетт и Лансер проснутся только через несколько часов, ведь они вернулись всего за несколько минут до рассвета. Когда Сакура вошла с посудой, Гарри помог ей, бормоча себе под нос, что она украла его кухню. Между ними и Широ уже давно было негласное соревнование, кто первым доберется до кухни и приготовит еду. Хотя Рин умела довольно хорошо готовить, она с радостью позволяла им делать это за нее. Поев, они разошлись по своим делам, которыми каждый из них занимался в течение дня. Фран, похоже, что-то изучала и отправилась в библиотеку. Сакура просматривала некоторые книги по теории волшебства в его библиотеке и отправилась в том же направлении. Лис получила письмо от человека, который видел ее картины с драконами и спрашивал, можно ли выставить несколько ее работ на выставке любительского искусства. Она решила как можно больше практиковаться и рисовать, и поэтому скрылась в своей комнате. Тамама, похоже, сама работала над каким-то проектом, связанным с тканями и тому подобным. У Гарри возникло ощущение, что все, над чем она работала, было очередной попыткой затащить мужа в постель, как и в прошлые разы. Она хорошо готовила, но ей было как-то не по себе от того, что Гарри намного лучше. Она и раньше пыталась устраивать для него маленькие представления, и Гарри уже начал опасаться, что Лиса попытается сделать дальше. Медуза и Ассасин собирались сопровождать Гарри, когда он отправлялся в город. Кроме того, что ему нужны были продукты, ему нравилось просто бродить по городу, не думая о множестве дел, которыми он сейчас занимался, так сказать, отдых. «Никогда еще я не был так благодарен уменьшающим чарам и чарам легкости», — сказал Гарри, глядя на то, как он, Медуза и Ассасин несут в руках пакеты с покупками. Было интересно отметить, что ни один из слуг не удостоился более чем мимолетного взгляда людей в городе Фуюки, особенно если учесть, как странно они выглядели. Это было бы странно, если забыть о том, что Гарри жил там, и жители города успели привыкнуть к странности его внешности, да и частые появления Лисы и Фран, вероятно, тоже способствовали этому. Наибольшую реакцию вызывали люди, недавно приехавшие в город или только что посетившие его, не успевшие привыкнуть к тому, что для Фуюки нормально. Гарри посмотрел на Райдера и на то, что она выбрала для себя. Как и другие, они отправились в магазин за повседневной одеждой. На ней был черный джемпер с большим вырезом и простые черные брюки, вполне обычные, но из-за очков, которые блокировали мистические глаза, она производила впечатление библиотекаря или что-то вроде того. Ассасин была одета в одежду, похожую на ту, в которой ее вызвали, но на ней также была юбка, пусть и короткая. Честно говоря, она выглядела так, будто ей следовало бы скакать по улице в наряде школьницы, и Гарри едва не захихикал от возникшего в голове образа. «Гарри!» — резким тоном сказала Медуза, вырывая мальчика из воображения. Гарри стало интересно, что привлекло внимание слуги, и он огляделся, нет ли поблизости какой-нибудь души. Когда он нашел то, что привлекло ее внимание, ему оставалось сказать только одно, что совпадало с его мыслями. Вот дерьмо. Ильясфи наконец решилась выйти из дома. За последние несколько дней она полностью сосредоточилась на регенерации некоторых потерянных берсеркером жизней, и теперь у него было еще 5 запасных, достаточно, чтобы она могла спокойно отправиться в город. Сила и Лизрид были удивлены тем, как берсеркер был избит, хотя и не сказали ничего, и тем, в каком настроении сейчас находилась их хозяйка. Илья много размышляла в последние несколько дней, в конце концов, ей нечем было заняться. Ее саму война за Грааль не интересовала, она была представителем Айнцбернов, но не имела в ней никаких личных мотивов. А вот ее брат, Ширайме, был единственной причиной, по которой она оказалась в Фуюке. Она хотела знать, почему. Почему отец бросил ее? Почему он просто начал создавать счастливую семью с новым ребенком? Неужели она была недостаточно хороша для него? Может, потому что она не была человеком, несмотря на то, что была его плотью и кровью? Что было у этого рыжеволосого мальчика такого, чего не было у нее? Она побывала в поместье Эми, но мальчика не увидела, и пока что война за Грааль выглядела гораздо менее простой и гораздо более запутанной, чем она предполагала. Насколько она могла судить, главными проблемами были тиран и то другое существо, которое вызывало у нее ощущение неправильности, но, несмотря на это, казалось таким знакомым, словно она должна была знать, кто и что это такое. Илья забрела в город, берсеркер был в остальной форме за ее спиной, и оказалась в парке. Она присела на скамейку и просто сидела, наблюдая за проходящими мимо людьми. Ей было тяжело видеть семьи, где была ее семья. Почему она не может быть обычной девушкой? Она просидела так довольно долго, удивляясь тому, что, когда некоторые люди смотрели на нее, никто не удивлялся ее странным волосам. Если говорить обычным человеческим языком, то ближайшим эквивалентом ее внешности был альбинос, хотя она выглядела как любой другой гомункул Айнцбернов, который когда-либо существовал, серебристоволосая и красноглазая. Она почувствовала, как берсеркер зашевелился рядом с ней, и ее взгляд метнулся к тому, что привлекло его внимание, пока она была поглощена своими мыслями. Она удивленно моргнула, увидев то, что увидела. Несмотря на то, что она знала о них, видеть этих людей такими было удивительно. Даже с другой окраской волос, с повязкой на глазах и без красных татуировок она все равно узнала того человека, который забрал тиран. Там же находился и одна из других слуг, которая была очень на него похожа. Была там и еще одна слуга, молодая девушка с серебристыми волосами, голубыми глазами и очень короткой юбкой. Очевидно, увидев ее, она услышала, как парень, несмотря на то, что определить его пол было трудно, пробормотал про себя: «Вот дерьмо». Она ожидала, что они приготовятся к драке или чему-то в этом роде, но все, что произошло, это то, что парень потупил взор и вздохнул, а затем положил одну руку на бедро и посмотрел на нее, что, в общем-то, было очень женственным жестом. «Здравствуйте, мисс Айнцберн, я полагаю», — проговорил он. Позади него двое слуг, казалось, были слегка ошеломлены его непринужденным тоном и расслабились. Илья тоже была удивлена таким непринужденным приветствием, она не ожидала этого. «Да, это я, Илья из Фильфона Айнцберн, и с кем же я имею удовольствие говорить?» — спросила она, встала со скамьи и сделала реверанс. Она сама не знала, почему так поступила, но ей казалось, что это правильно. Не похоже, чтобы они могли устроить здесь битву, слишком много вокруг было невинных людей, и вероятность того, что их увидят и откроют миру магию, была слишком высока. Странный мальчик украдкой огляделся по сторонам, и через мгновение в его руках оказался посох. Несколько слов и жест, и вокруг них возникло нечто вроде ограничивающего поля. Илья мысленно пощупала его и поняла, что оно как-то связано с отвлечением людей, находящихся за его пределами. На самом деле это было несколько основных чар, которые Гарри знал и сплел вместе.